Глава 29. «Нестыковок полно», — заметил Денис, когда мы сели в джип. «В документах нет ни слова о самоубийстве Евгении Федоровны. Указано, что она умерла от инфаркта». Я нажала на педаль газа. «Неважно, от чего она скончалась. Главное, что ее смерть признали естественной. Если Петр Михайлович на самом деле служил в ФСБ на ответственной должности, он мог скрыть суицид супруги». Тихий внутренний голос шепчет. «Ох, неспроста участкового Вадима Глебовича из Гуськова перевели. Небось, он помог Лазареву, а тот его отблагодарил, подтолкнул вверх по карьерной лестнице». «Зачем самоубийство камуфлировать?» — хмыкнул Денис. «Не по пьяни она повесилась, из-за смерти сына». «По разным причинам», — ответила я. «Отец мог не хотеть, чтобы дочь знала правду. Вера испытала шок, узнав о смерти брата. Зачем девочке еще один стресс? И поступок Евгении мог помешать Петру Михайловичу продвигаться по службе. Жена самоубийца — это минус в личном деле». «Глупости», — заспорил Денис. «Тетка не смогла пережить гибель сына и полезла в петлю. Причем здесь муж?» Я вырулила на шоссе. «В некоторых организациях очень придирчивы ко всему, что случается в семьях сотрудников». Денис открыл бардачок. «У тебя нет с собой таблеток? Голова болит». «Посмотри в косметичке», — посоветовала я. Жданов вытащил розовую сумочку. «Таня-то твоя?» Я перестроилась в левый ряд. «Полагаешь, что я вожу с собой чужую?» «Прикольно», — захихикал Жданов. Я встала в очередь на разворот. «Что тебя развеселило?» «Ну ты такая крутая, начальница бригады, единственная женщина на ответственной работе. А купила ерунду с принтом, где изображены котята в корзинке. Это с тобой не вяжется. Подходит для девочки-девочки». Я резко крутанула руль. «Полагаешь, что я мальчик-мальчик?» «Нет, но трудно представить тебя покупающей эту хрень», — продолжал веселиться Денис. Я решила не поддерживать глупый разговор, вызвала по телефону Роберта и спросила. «Уже читал материалы о смерти Федора, брата Веры Лазаревой?» «Пока нет», — ответил Троянов. «Мне их вот-вот вышлют». «Кто занимался делом?» — не утихала я. «Из Москвы специалисты не приезжали?» — влез в беседу Жданов. «Не могу пока ничего сказать», — ответил Роберт. «Что-то документы никак не приходят». «Пока мы едем, найди еще и дело Геннадия Волкова», — распорядилась я. «Совершенно уверена, что он один из героев картинок Лазаревой. Подросток погиб почти одновременно с Федором. Уточни, где сейчас участковый Кузнецов и начальник отделения милиции Собакин. Посмотри, есть ли записи о пожаре, который после смерти мальчиков уничтожил дом Лазаревых и небольшую постройку на участке Волковых. Узнай, что с родителями Геннадия, где они сейчас, куда подевалась Людмила, сестра умершего подростка. Попробуй выяснить хоть что-нибудь о дачном поселке Гуськово. Правда ли, что там строили дачи сотрудники спецслужб? И если да, то кем работали Петр Михайлович Лазарев и Игорь Семенович Волков? Кто из родственников погибших детей жив, где они? Если все скончались, что явилось причиной их смерти? Сейчас сброшу тебе на почту запись нашей беседы с Михаилом Ивановичем и его дочерью. Послушай сам и отдай шефу. Приедем через полтора часа». «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — мрачно спросил Денис. «К смерти мальчиков причастна Вера Лазарева, но она была ребенком. На момент гибели брата девочке исполнилось 14, — напомнила я. Еще не взрослый человек, но и не малышка. Подростки жестоки. И по мнению большинства психологов, социопатами рождаются». «Тань, ты тоже полагаешь, что человек уже появляется на свет убийцей?» — спросил Жданов. Я начала перестраиваться в правый ряд. «Думаю, к преступлению каждый идет своим путем. Некоторых убийц мне даже жалко. Они появились на свет у злых, жестоких родителей, не видели ласки, не получили правильного воспитания, их мучили, били. Такие люди считают насилие естественным. Они просто не знают, что может быть по-другому. У многих серийных маньяков было тяжелое детство. Иногда тяжкие преступления совершают дети с гиперзаботливыми родителями. Те чрезмерно опекали отпрысков, и в результате у них возникло ощущение вседозволенности. Они думают, что мама-папа их из любой беды вытащит, от наказания за содеянное спасут. Но, Дэн, встречаются индивидуумы, порочные почти с пеленок. Такие лет в 6-7 начинают воровать дома деньги, мучают животных, делают множество гадостей и дорастают до убийства. Почему они такими появляются на свет? Понятия не имею. Вероятно, когда-нибудь откроют ген преступности, научатся его блокировать, и на Земле наступит золотой век. Да, я думаю, что Вера причастна к смерти мальчиков. Она в подростковом возрасте совершила нечто ужасное, испугалась содеянного, поэтому так изменилась. Вспомни рассказ ее школьных учителей. Веселая, активная, озорная девочка после кончины брата превращается в мрачное, угрюмое существо. Ее переводят учиться в другое место. Почему? В старой гимназии все напоминает о Феде, а это стресс. Нашел нужный ответ Дэн. В десятилетке, где Вера училась с первого класса, у нее много друзей. Остановила я Дениса. До ужасного лета Лазарева была звездой школы. Петр Михайлович знал, что сделала дочь, и опасался. Вдруг она проболтается кому-нибудь из подружек. Поэтому отец выдирает девочку из привычной среды, обрывает нити, связывающие ее с приятелями. В то время мобильных у детей не было, домашних компьютеров тоже. Это сейчас можно спокойно болтать с помощью интернета с человеком в любой точке земного шара. А в 90-х переезд в другой район Москвы был равнозначен эмиграции. Вспомни слова Алевтины. Вера обожала родителей, и мать, и отца, а те не обращали внимания на девочку. Петра интересовал только сын. Детская ревность — страшная вещь. Вероятно, в то лето Верочка поняла, что она всегда будет не нужна родителям, и решила уничтожить Федю. Без брата она станет взрослым необходимо. Они испугаются, что могут потерять еще и дочь, поэтому полюбят ее. Вера каким-то образом заманила брата на тропинку и там на повороте убила мальчика. Денис взял бутылку с водой. Как она это проделала? Алевтина и Михаил Иванович утопленника не видели, но они ссылались на своего приятеля, который утверждал, что у Феди была почти отрезана голова. 14-летняя девочка с топором накинулась на брата. Это уж как-то слишком. Ладно, допустим, Лазарева уничтожила Федю из ревности. А Гена при чем? Хотя, может, он видел, как Вера расправляется с его лучшим другом? Я нажала на педаль газа. Полагаю, Волков погиб случайно. Сейчас немного пофантазирую, опираясь на сведения, полученные от Михаила Ивановича и его дочери. Алевтина видит, как в сад Лазаревых вносится на новом мопеде Волков, не вписывается в поворот, падает в клумбу. Аля хочет отчитать пацана и понимает, что перед ней не Гена, а Федя. Мальчики опять поменялись одеждой и железными конями. Привычка сына носить брюки, рубашки друга безумно раздражает Евгению Федоровну, и Аля советует мальчику живо переодеться. Но Федя не соглашается. Ребята затеяли игру. Надо доставить в штаб пакет, постараться, чтобы его не отнял противник. Федя решает сам заняться делом, и чтобы запутать врагов, они с Геной обменялись шмотками. Вражеские солдаты помчатся за Лазаревым, поймают его, а это — Гена. Федор же поедет тайной тропой и победит. Мальчики поэтому еще и колесами махнулись. Очень уж победить хотели. Еще есть дети, которые играют в войну? Запоздало удивился Жданов. Так речь идет о докомпьютерных временах, напомнила я. Айпадов, ноутбуков у населения ни дома, ни на даче нет. Айфоны еще не изобрели. Школьники не сидят, уткнувшись в экраны. Они во время летних каникул гоняют мяч, носятся на великах-мопедах. «Ну да», — пробубнил Денис. «Думаешь, Гену тупо перепутали с Федей?» «Почему нет?» — пожала я плечами. «Дети похожи и ростом, и фигурой. Мопед Волкова и одежда его. Вера убивала Геннадия, а потом поняла, кого лишила жизни». «Не, не стыкуется», — — заспорил Денис. «Неужели парень лежал тихо и ждал, пока ему на лицо топор опустит? Уж наверняка он вертелся, орал. Вера должна была понять, что налетела не на того, и отпустить его». Я въехала в подземный паркинг. Она поняла, что ошиблась, но не могла оставить в живых Геннадия. Он побежал бы в деревню и все рассказал взрослым. «Стоп!» — подпрыгнул Денис. «Таня, ты все перепутала. Вера хотела убить Федора, так?» «Из ревности», — подтвердила я. «Мальчики переоделись». «Да». «Федя теперь выглядел как Гена?» «Верно. А Геннадий как Федя». «Долго будешь одно и то же повторять?» — усмехнулась я. «Но первым погиб Федор, одетый как Гена», — затараторил Жданов. «Мальчиков начали искать вечером. Рано утром Михаил Иванович видел Волкова. Тот был жив. Он погиб днем. А вскоре после того, как какая-то баба нашла в лесу Гену, Сачков наткнулся на мопед и лужу крови на тропинке над оврагом. Участковый сказал, что Федя погиб примерно сутки назад. Кровь на месте преступления свернулась, и тело, вытащенное из реки, свидетельствовало, что оно там со вчерашнего дня лежит. Не могла Вера лишить жизни брата. Он же был переодет в одежду Волкова, несся на его мопеде. Зачем Вере его жизни лишать? Или она на Волкова охотилась? Тогда логично. В первый раз она обозналась, но не сдалась и убила Гену на следующий день, когда поняла, что у оврага не он умер. А теперь объясни, с чего она на друга брата взъелась?» Я задумалась. Мы вышли из магазина и направились в сторону лифта. «Что молчишь?» — не отставал Денис. «Тут явно что-то не так», — признала я. «Но мне все равно кажется, что Лазарева замешана в смерти мальчиков. Без Веры не обошлось. Убивать она научилась в детстве. Потом мужей на тот свет отправлять стала. Сейчас Верочка подцепила вкусную рыбку, Алексея Голикова. Инна Валерьевна не зря беспокоится. Ее сыну на самом деле угрожает опасность». «Как она их охмуряет?» — недоумевал Жданов. «На фото ничего особенного. Если б не волосы, и посмотреть не на что. Ты намного эффектнее». «Есть такие женщины», — вздохнула я. «Внешне, казалось бы, ничем не примечательно, а все мужчины им ноги целуют. Я к их числу не принадлежу». «Да ладно», — засмеялся Денис. «Просто по сторонам не смотришь. Троянов по тебе давно сохнет». «Прекрати нести чушь», — обозлилась я. «Еще скажи, что Глеб Валерьянович на меня планы имеет». «Нет», — возразил Дэн. «Борцов тебя любит как отец, а Роберт недавно, когда ты из кабинета ушла, сказал: красивая Таня у нас и умная. Мне бы такую жену». «Только сплетников в бригаде не хватает», — вскипела я. «Замолчи, Роберт пошутил». «Нет», — уперся Жданов. «Обрати на него внимание». По счастью, именно в этот момент лифт притормозил на нашем этаже, я вылетела из кабины и поспешила в кабинет. Следовало думать о работе, но в голове ворочались глупые мысли. «Я нравлюсь нашему компьютерному гению? Да быть того не может. Вот имея я вместо рук ног мышки, на месте головы монитор, а на попе клавиатуру, тогда бы Роберт точно приковался ко мне взглядом». На секунду я мысленно представила симбиоз госпожи Сергеевой с ноутбуком, захихикала и вошла в зал совещаний в самом хорошем настроении. «Веселишься?» — мрачно спросил Троянов. «Что-то не вижу повода для радости». «Выяснил что-нибудь?» — спросила я. «Да, но тебе это не понравится», — нахмурился Троянов. Я опустилась в кресло. «Сейчас Иван Никифорович спустится, и ты расскажешь».